Она улеглась на топчане, укрылась заботливо брошенной здесь же чьей-то шинелькой и, уже проваливаясь в сон, уловила обрывки голосов бабы Нины и политрука. «Такая молоденькая уже хирург!» «Так и нету стареньких-то! Поубивала всех! Только вот она осталась, да Кирилл Петрович, ранитый, в ногу, больше, чем полчаса стоять не может, потому все на ней!» Вилора проснулась от того, что ее сильно трясли за плечо. «А? Вставай, девонька моя, новых раненых привезли!» «Ага!» — Вилора потерла лицо руками. «Я уже...» «Ничего, ничего, время пока есть. Сима еще готовит операционную». Кирилл Петрович разогнулся и, прихрамывая, двинулся к выходу из процедурной. В дверях он остановился, обернулся и ободряюще улыбнулся. «А у тебя легкая рука, Сокольницкая. Все, кого ты вчера прооперировала, ночь пережили. И это, считай, первые пациенты. Редкий результат, можешь мне поверить. Даже завидно». Вилора, уже вскочившая и торопливо натягивающая халат, на мгновение замерла, сосна не сразу поняв, что это Кирилл Петрович такое сказал. Потом заулыбалась и покраснела, как будто получила очень желаемый комплимент. Впрочем, может, так оно и было. Но утро не задалось. Первый раненый умер прямо на операционном столе. Вилора как раз прошла брюшину и уже нащупала осколок, как вдруг Сима резко выкрикнула: «Пульс пропал!» Вилора на мгновение замерла, затем решительно выдернула осколок и тут же приказала: «Реанимацию, быстро!» Сама же, отбросив скальпель, начала массаж сердца. Сима тут же вколола магнезию и крикнула за спину: «Кислород!» Но все было напрасно. Они промучились 20 минут, но добиться возобновления работы сердца так и не удалось. На 6-й минуте Вилоре, правда, показалось, что вот-вот, что сердце отзывается, что сейчас пойдет пульс, но когда мертвое тело увезли, Вилора вышла в коридор, рухнула на топчан и замерла, впав в оцепенение. Спустя 5 минут из второй операционной прихромал Кирилл Петрович. Сима тут же подскочила к нему и что-то горячо зашептала. Хирург насупился, сурово кивнул и, подойдя к топчану, на котором сидела Вилора, тяжело опустился рядом. «Но, Сокольницкая, долго будем так сидеть?» Вилора подняла на него полные слез глаза. «Кирилл Петрович, я же все делала, как учили, и магнезию вколола, и массаж, и кислород. Я не понимаю, что я сделала не так». И она горько заплакала, уткнувшись ему в плечо. Подушный обнял ее за плечи. «Ну, поплачь, поплачь. А что касается того, что ты сделала не так, все ты сделала правильно, девонька, все правильно». «Ну, почему же тогда?» «А потому что сил уже у него не осталось. Сначала болевой шок, потом кровопотеря сумасшедшая, опять же внутренние повреждения. Пойми, девонька, всех спасти еще никакому врачу в мире не удавалось. Даже в мирное время, а уж теперь-то, на войне. Я все понимаю, шок у тебя. В мирное время я бы сам тебя немедленно домой отправил. С наказом жахнуть разведенного спирту и хорошенько выспаться, но...» Он вздохнул. «Сама видишь, раненые потоком идут. А ты у нас, так уж вышло, основной хирург нынче. Не могу я тебе более 5 минут дать, иначе те, кого еще можно спасти, даже до операционной не дотянут». Вилора вздрогнула. «Ой, Кирилл Петрович, простите, я сейчас». «Ничего, ничего, девонька, пойди вон умойся, а то вон глаза-то красные. Ничего не увидишь в ране-то». «Ага, я сейчас». Костю привезли уже под вечер. Вилора сразу даже и не поняла, что это он. За 2 дня она привыкла, подходя к пациенту, сразу же направлять взгляд на умело подготовленное Симой операционное поле, всматриваться в область повреждений. А здесь ранение было тяжелое, множественное, осколочное правого бедра и брюшной полости с повреждением верхнего отдела правой берцовой кости. И все это на фоне контузии. В принципе, шанс побороться за ногу был, но слабый и трудоемкий, на часы работы. А в коридоре ждали еще 6 раненых с показаниями к немедленной операции. Поэтому Вилора приняла решение – ампутация. И уже почти перепилив кость, она бросила быстрый, беспокойный взгляд на лицо пациента, да так и замерла с пилой в руке. Это оказался Костя. Вилора несколько мгновений смотрела на него глазами, почти сразу же наполнившимися слезами, а затем сглотнула и бросилась ими: «Промокни мне лицо», после чего вновь заработала пилой. Вечером, когда поток пациентов иссяк, Вилора вышла из конюшни и несколько недоуменно огляделась. Двор, еще вчера заполненный ранеными, оказался наполовину пуст. Вилора оглянулась. Из прачечной бодро выкатилась баба Нина с тазом стиранных простыней и принялась сноровисто развешивать их на веревке. — Баба Нина, а где все? — Кто, девонька? — Ну, раненые. Санитарка заулыбалась. — Ох ты, господи, совсем уморилась, милая. Небось, опять... Цельный день из операционной не выходила. Увезли их 8 часов еще. Санитарные машины из госпиталя пришли. А Костю? Кого? Ну, раненый был, старший лейтенант Колодяжный. Я ему еще... Тут голос Вилоры предательски дрогнул, но она справилась с собой и закончила. Ногу ампутировала. Ах, Костю-то, так и его увезли. Теперь их в госпитале лечить будут или вообще в тыл отправят. Костю-то уж точно, для него теперь война закончилась. Никто из них даже и не подозревал, что всего через 30 минут после того, как машины загрузились ранеными, в 10 километрах от медсанбата санитарная колонна наткнулась на колонну танковой дивизии вермахта и была в упор расстреляна из пушек. Не выжил никто. На следующее утро медсанбат подняли в 4:30, и не потому, что привезли новую партию раненых. В старую конюшню вбежал какой-то майор в танкистском комбинезоне и с наскоро замотанной, уже замызганными бинтами головой, и закричал: «Подъем! Быстро!» Вилора оторвала голову от тощей подушки, не особенно смягчавший, вздернутый вверх топчана, и заспанно завертела головой. — Что случилось? — послышался сонный голос Кирилла Петровича. — И кто вы такой, собственно? — Майор Толубеев, командир 2-го батальона, — представился танкист. — Приказ комдива — немедленная эвакуация. Немцы захватили Кобрин и перекрыли дорогу на Пружаны. Часть дивизии уже начали отход в восточном направлении. Вам приказано... — Товарищ майор, — перебил его Кирилл Петрович, — но мы не сможем. У нас практически не осталось транспорта. Санитарная машина всего 1, а подводы... — Ничего не знаю, — возвысил голос майор. — Вы что, не понимаете? Немцы вот-вот будут здесь. Кирилл Петрович на мгновение задумался. — Ну, хорошо, но вы не могли бы выделить нам в помощь? — Доктор! — танкист стиснул подушного за плечо. — От моего батальона осталось 2 танка и 50 бойцов. Если немцы ударят сейчас, они сомнут нас за 30 минут, если не быстрее. — Ну, как же так? — недоуменно начал Кирилл Петрович. «Мы же не можем бросить раненых и потом...» Но танкист его уже не слушал, развернулся и выбежал наружу.